Глава 13. Присем, позвольте вам, господа, напомнить, что с тех пор, как это дело началось, время прошло немало, и на дворе стояло Спасово Рождество. Но вы не числите тамошнее Рождество наравне со здешним. Там время бывает с капризцем, и один раз справляет этот праздник по-зимнему, а в другой раз невесть по какому, дождит, мокнет. Один день слегка морозцем постянет, а на другой опять растворит. Реку то литком засалит, то вспучит и несет крыги, как будто в весеннюю половодь. Одним словом, самое непостоянное время, и как по тамошнему месту зовется уже не погода, а просто халепа, так оно ей и пристало халепой быть. В тот год, к коему рассказ мой клонит, непостоянство это было самое досадительное. Пока я вернулся с изографом, я не могу вам и перечислить, какое число раз наши то на зимнем, то на летнем положении себя поставляли. А время было, по работе глядя, самое горячее, потому что уже у нас все 7 быков были готовы и с одного берега на другой цепи переносились. Хозяевам, разумеется, как можно скорее хотелось эти цепи соединить, чтобы на них, к половодью, хоть какой-нибудь временный мостик подвесить для доставки материала. Но это не удалось. Только цепи перетянули, жамкнул такое морозище, что мостить нельзя. Так и осталось. Цепи одни висят, а моста нет. Зато создал Бог другой мост. Река стала, и наш англичанин поехал по льду за Днепр хлопотать о нашей иконе. И оттуда возвращается и говорит мне с Лукою. «Завтра, — говорит, — ребята, ждите, я вам ваши сокровища привезу». Господи, что только мы в эту пору почувствовали. Хотели было сначала таинствовать и одному изографу сказать, но утерпеть ли сердцу человечу? Вместо соблюдения тайности обегли мы всех своих, во все окна постучали и все друг к другу шепчем, да не знать, чего бегаем от избы к избе, благо ночь светлая, превосходная, мороз по снегу самоцветным камнем сыпет, а в чистом небе еспер звезда горит. Проведя в такой радостной беготне ночь, день мы встретили в том же восхищенном ожидании и с утра уже от своего изографа не отходим и не знаем, куда за ним его сапоги понести, потому что пришел час, когда все зависит от его художества. Что только он скажет подать или принести, мы во всякий след вдесятером летим и так усердствуем, что один другого с ног валим. Даже Дед Морой до той поры бегал, что, зацепившись, каблук оторвал. Один только сам изограф спокоен, потому что ему эти дела было уже не впервые делать, и потому он не сует на себе все приготовлял. Яйцо кваском развел, олифу осмотрел, приготовил левкасный холстик, старенькие досточки, какие подхожие к величине иконы, разложил, настроил острую пилку, как струну, в излучине из крепкого обода, и сидит под окошечком, да какие предвидит нужными, вапы пальцами в долоне перетирает. А мы все вымылись в печи, понадевали чистые рубашки и стоим на бережку, смотрим на град убежища, откуда должен к нам светоносный гость пожаловать. А сердца так то затрепещут, то падают. Ах, какие были мгновения, и длились они с ранней зари даже до вечера. И вдруг видим мы, что по льду от города англичаниновы сани несутся и прямо к нам. По всем трепет прошел, шапку все под ноги бросили и молимся. «Боже, Отец духовом и ангелом, пощади рабы Твои». И с этим молением упали ниц на снег, и вперед жадно руки простираем, и вдруг слышим над собою англичанина в голос. «Эй вы, староверы, вот вам привез!» И подает узелок в белом платочке. Лука принял узелок и замер. Чувствует, что это что-то малое и легковесное. Раскрыл уголок платочка и видит, это одна басма нашего ангела сорвана, а самой иконы нет. Кинулись мы к англичанину и говорим ему с плачем, «Обманули вашу милость, тут иконы нет, а одна басма серебряная с нее прислана». Но англичанин уже не тот, что был к нам до сего времени. Верно досадило ему это долгое дело, и он крикнул на нас, «Да что же вы все путаете? Вы же сами мне говорили, что надо ризу выпросить. Я ее и выпросил». а вы верно просто не знаете, что вам нужно». Мы ему, видя, что он восклокотал, с осторожностью было начали объяснять, что нам икона нужна, чтобы подделок сделать. Но он не стал нас более слушать, выгнал вон и одну милость показал, что велел изографа к нему послать. Пошел к нему изограф Севастьян, а он точно таким же манером и на него с клокотанием. «Твои, — говорит, — мужики сами не знают, чего хотят. То просили ризу, говорили, что тебе только надо размеры да обрис снять, а теперь ревут, что это им ни к чему не нужно. По я более вам ничего сделать не могу, потому что архиерей образа не дает. Подделывай скорее образ, обложим его ризой и отдадим, а старый мне секретарь выкрадет». Но Севастьян изограф, как человек рассудительный, обаял его мягкою речью и ответствует. «Нет, — говорит, — ваша милость, — наши мужички свое дело знают, и нам действительно подлинная икона вперед нужна. Это, — говорит, — только в обиду нам выдумано, что мы будто по переводам точно по трафаретам пишем. А у нас в подлиннике постановлен закон, но исполнение его дано свободному художеству. По подлиннику, например, поведено писать святого Зосиму или Герасима со львом, а не стеснена фантазия изографа, как при них того льва изобразить. Святого Неофита указано с птицей и голубем писать, Канона Градаря с цветком, Тимофея с ковчежцем, Георгия и Саву Стратилата с копьями, Фотия с карнавкой, а Кондрата с облаками, ибо он облака воспитывал. Но всякий изограф волен это изобразить, как ему фантазия его художества позволит. И потому опять не могу я знать, как тот ангел писан, которого надо подменить».